То, что занимаешься, еще ладно. Но зачем выставлять это на показ? Не заметит твой отец, заметят другие, и начнут сочинять всякие небылицы и сплетничать. А сплетни могут дойти до ушей отца, и опять нам всем придется за тебя беспокоиться. Бао Юй совершенно не слушал того, что говорила Дай Юй. Его внимание привлек какой-то удивительный таинственный аромат, исходивший из рукава платья Дай Юй и вызывавший опьянение и истому. Бао Юй потянул Дай Юй за рукав, намереваясь заглянуть, не спрятано ли там что-нибудь. «Да кто же в такое время года станет носить при себе благовоние?» — улыбнулась Дай Юй. «В таком случае откуда этот аромат?» — спросил удивленный Бао Юй. «Не знаю, может быть, этим ароматом пропиталось платье, пока висело в шкафу?» Бао Юй недоверчиво покачал головой. «Пожалуй, нет. Уж очень удивительный запах. Он вовсе не похож на запах ароматных лепешек, благовонных шариков и мускусных мешочков. Может быть, ты думаешь, что какой-нибудь архат или праведник подарил мне чудесное благовоние?» С язвительной усмешкой заметила Дай Юй. Архат — буддийский святой. «Но даже если бы я достала чудесное благовоние, все равно у меня нет родных братьев, которые добыли бы мне бутоны цветов, росу, иней и снег, чтобы его приготовить. Я располагаю лишь самыми обычными благовониями. Стоит мне сказать слово, ты в ответ целый короб», — улыбнулся Бао Юй. «Если тебя не проучить, ты и меры знать не будешь. Но больше я тебя щадить не стану». Он поднялся, в шутку поплевал на руки, схватил Дай Юй под мышки и начал щекотать. Дай Юй не выносила щекотки и от смеха не могла перевести дыхание. «Бао Юй!» — кричала она. «Не балуйся, а то я рассержусь». «А будешь еще говорить такое?» — с улыбкой спросил Бао Юй, отпуская ее. «Не буду», — пообещала Дай Юй и принялась поправлять волосы. «Значит, у меня есть чудесный аромат, а у тебя теплый аромат», — не выдержав, снова начала она. Бао Юй ничего не понял и с недоумением спросил. «Что это за теплый аромат?» «Ну и глубже ты», — вздохнула Дай Юй и укоризненно покачала головой. «Ведь у тебя есть яшма, и подходящей парой для тебя может быть лишь тот, кто обладает золотом. В таком случае, может ли быть тебе парой тот, у кого есть холодный аромат, если у тебя нет теплого аромата?» Как только Бао Юй услышал это, он засмеялся. «Ты только что просила прощения, а начинаешь опять язвить?» И он снова протянул руки с намерением схватить Дай Юй. «Дорогой брат, я больше не буду!» — взмолилась Дай Юй. «Ладно», — ответил Бао Юй, — «только сначала дай понюхать твой рукав». Бао Юй схватил ее руки и стал нюхать. «Тебе уже пора», — вдруг заявила Дай Юй и торопливо отдернула руку. «Я и сам хотел бы уйти». «Да не могу», — проговорил Бао Юй. «Давай лучше еще немного полежим». Он снова лег. Дай Юй легла рядом и закрыла лицо платочком. Бао Юй рассказал ей подряд несколько выдуманных историй, но Дай Юй словно ничего не слышала. Тогда Бао Юй принялся расспрашивать ее, сколько ей было лет, когда она приехала в столицу, какие живописные пейзажи ей приходилось видеть дорогой, какие памятники старины имеются в Янчжоу, каковы обычаи у тамошнего населения. Дай Юй не отвечала. Бао Юй испуганно подумал, если она уснет, непременно заболеет, поэтому он громко окликнул ее. «Эй, я слышал недавно, что у вас в Янчжоу, в Ямыне, произошла удивительная история. Ты знаешь о ней?» Серьезный тон Бао Юя и строгое выражение его лица ввели Дай Юй в заблуждение. Она решила, что Бао Юй собирается рассказать ей о чем-то серьезном, и поэтому спросила, какая история. Услышав, что она заговорила, Бао Юй подавил улыбку и начал плести все, что приходило ему в голову.